Глава 12. Десертное блюдо. С тех пор, как Пигги, Твигги и Пампкин поселились в лесу, братья Бельчата каждый день прибегали их проведать. Зима все завалило сугробами, и чтобы всякий раз не расчищать дорожку, ловкие Бельчата, прыгая с ветки на ветку, добирались до домика поросенка поверху и запрыгивали прямо в окошко. Кроме братьев Бельчат, к Пигги, Твигги и Пампкину чуть ли не каждый день толпой валили малыши со всей лесной округи. Еще бы! Кто, как не Пигги, Твигги, мог построить замечательный снежный замок? Кто, как не Пигги, Твигги, умел залить большой каток и смастерить всем своим друзьям деревянные конечки? А хомячок Пампкин его историями забавлялся весь лес. Он знал все обо всем, ну или почти все. Если нужно было выяснить, бывают ли деревья выше, чем старый дуб в их лесу, или, к примеру, из чего, кроме земляники, можно сварить кисель, шли к Пампкину. Кому же еще? Друзья любили возиться с малышами и жили дружно. Только однажды они не то чтобы поссорились, просто немного друг друга не поняли. И случилось это вот как. В тот день погода не задалась. Зима на что-то здорово рассердилась. Лес замер, и только черные ветки поскрипывали от ветра, да заиндевевшие стволы потрескивали от мороза. Все малыши попрятались по домам и носа на улицу не казали. «Чувствую, что сегодня к нам в гости никто не придет», — сказал Пампкин. «Ни мне, ни тебе выходить из дому не нужно. Провизии хватает, дровишками тоже запаслись. Давай попробуем испечь что-нибудь вкусненькое». «Давай», — согласился Пигги, Твигги. «Только что?» «И ты еще спрашиваешь?» — хмыкнул хомячок. «У нас же есть целая книга. Рецепты десертных блюд». Склонившись над книгой, друзья стали листать ее. Пигги, Твигги нравились красивые картинки, а Пампкин читал рецепты. Наконец, они выбрали самый, по их мнению, лучший рецепт. Бисквит, изображенный на картинке, выглядел особенно аппетитно. Итак, они решили, что приготовят бисквит. «Вам понадобится 100 гр. Масла», — читал Пампкин. «Масла нет», — сказал Пигги, Твигги. «Но это ничего, давай дальше, друг». 100 гр. Сахара». «Это есть», — обрадовался Пигги, Твигги. «А что такое 100 гр?» «Ладно, возьму стакан». «Одно яйцо». «Этого тоже нет. Ничего, давай дальше, дружище». «Чайная ложка ванилина». «Чайная ложка есть. Ванилина нет. Дальше». «Столовая ложка молока». «Отлично, есть. Даже больше». 200 гр. Муки». «Мука — это главное. Без нее какой же бисквит?» «Соль и щепотка пекарского порошка». «А что это за порошок такой? У матушки Мэй его не было». «Значит, можно и без него». «Все перемешать, раскатать в лепешку, выложить на противень и выпекать в духовке 10 минут». «Что-то не раскатывается. Получается жидкая смесь. Но ничего. А что это за противень такой?» «Выльем на сковородку. Все равно же будет вкусно, верно?» «Верно». И они поставили сковородку, где плюхался жидкий бисквит, на огонь. Через некоторое время Пампкин задвигал носом. «Пахнет вкусно, только как будто немного пригорает». Едва смесь начала темнеть, друзья сняли сковородку с огня, с трудом дождались, когда все остынет, и стали пробовать. «Похоже на сладкое молочко. А что, вкусно? Но только я бы не сказал, что это бисквит», — сказал Пампкин. «Может, попробуем что-нибудь другое?» — предложил Пигги, Твигги. «Давай приготовим печенье», — — согласился Пампкин и стал читать рецепт печенья «Бабушкина радость». 100 г масла. Дальше. 100 г сахару. Положил. Дальше. 200 г муки с дрожжами. А дрожжи лишние. Обойдемся без них. Дальше. Но дальше Пампкин читать не мог, потому что ему встретилось слово, в котором была буква «С». А он забыл, как она произносится. Видно, эта буква редко встречалась в буквенной вермишели. А может, ее там вообще не было? Конечно, перед этим он благополучно справился со словом «яйцо», потому что по смыслу догадался, как его прочитать. Но в книге было написано «грецкий орех», а он о таком орехе слыхом не слыхивал. «Грешки, гречки!» — на все лады повторял он. «Тьфу! Зубы обломаешь об этот орех!» «А что ты там бормочешь? Давай дальше, друг!» И тут, к счастью, Пампкин вспомнил, что эта буква была в слове «яйцо». «Вспомнил!» — крикнул он и ударил себя по лбу. «Что вспомнил?» — спросил Пигги-Твигги. «Вспомнил, что давно не вытрясал половичок?» — сказал Пампкин первое, что пришло в голову. Не любил он признаваться в том, что чего-то не знает. «Ну, потом вытрясешь. Давай дальше». «Грецкий орех», — торжественно произнес Пампкин. «Вместо этого ореха возьмем лесной». «Правильно», — сказал Пампкин. Друзьям оставалось добавить только ванилин. Но у них его все равно не было. Если бы кулинарная книжка ожила, она бы навсегда захлопнулась, возмутившись тем, что друзья проделывали с ее рецептами. Но книжка молчала, а они и с печеньем сотворили то же, что вытворили с бисквитом. Когда они стали пробовать новое десертное блюдо, Пампкин сказал: «Что-то у меня от этой бабушкиной радости радости мало». «Ну почему? Похоже на сладкое молочко». Уплетая свою порцию за обе щеки, пробубнил Пигги-Твигги. «Что-то тут не так. Эта книга странная она какая-то», — задумчиво сказал Пампкин. «А чем же она странная?» — удивился Пигги-Твигги. «Странно, что по какому бы рецепту из этой книги мы ни готовили, у нас всегда получается сладкое молочко». «Да? А может, это мы странные? У нас нет этого пекарского порошка и этого, как его, противня». «Как хочешь, а что-то тут не так. Впрочем, если учесть, что нам ее подсунул...» И Пампкин многозначительно отвернулся к окну. «А кто нам ее подсунул?» «Дядюшка Тоби», — еще больше удивился Пигги-Твигги. «А дядюшке Тоби кто ее дал?» «Ах, вот куда ты клонишь», — догадался Пигги-Твигги. Он вспомнил, что его приятель здорово недолюбливает хозяина старого дома. «Ну, конечно, кот Безил подсунул нехорошую книгу дядюшке Тоби, чтобы тот дал ее нам, чтобы мы каждый день ели сладкое молочко, растолстели, и чтобы все наши штанишки стали бы нам малы. Ха-ха-ха! Какой коварный план! А вот если бы ты пошел тогда с нами к коту Безилу в гости, то увидел бы, что он самый обычный дедушка». «Самый обычный дедушка? Ничего себе! Самый обычный дедушка! А ты забыл, что случилось тогда на дороге?» «А что такого ужасного случилось тогда на дороге?» «Что?» — Пампкин чуть не лопнул от возмущения. «Да если бы не дядюшка Тоби!» «Ну ладно», — вдруг решив прекратить спор, сказал он. «Ну и ладно», — отвернулся Пигги-Твигги. Некоторое время друзья молчали. Но потом Пигги-Твигги, которому не терпелось как-нибудь подколоть напыжившегося хомячка, прищурившись, спросил: «А газетку, которую ты читаешь, может, тоже надо выбросить? Ее ведь тоже кот Безил, как ты сказал, подсунул». Но Пампкин ничего не ответил. Он вспомнил о том, что говорила его дорогая бабушка: Когда двое спорят, кто-то из них должен замолчать первым. А кто замолчит первым, тот умнее. Помолчали они, помолчали, а вскоре и забыли, из-за чего вышла эта ссора. И уж больше они никогда не спорили и не ссорились. Разве что иногда Пигги-Твигги подтрунивал над Пампкиным, когда тот уж очень важничал.